17. Рассвет абсолютизма в Западной Европе. Экономически крепнущая буржуазия нуждалась в сильном государстве, которое могло бы обеспечить разнообразные интересы богатых людей. Таким государством становится абсолютная монархия. Монархи через систему налогообложения и суды поддерживали развитие мануфактурного производства, особенно связанного с обеспечением нужд армии и двора. Широкое распространение получает передача права на сбор государственных налогов на откуп частным лицам, откупная система, что приводит к появлению откупщиков-финансистов. Нуждались в дипломатической, военной и финансовой поддержке торговые компании. Так в Англии в середине XVI века возникли русская, московская, восточная, левантийская, гвинейская, ост-индская торговые компании и другие лидеры торговой и колониальной экспансии. Помощь государства требовалась мануфактуристам и в поддержании порядка на производстве, в обеспечении предприятий дешевой рабочей силой. В XVI веке, применительно к Европе, можно говорить о нескольких крупных социальных силах, имеющих самостоятельные общие интересы. Слабеющий феодальный класс, быстро крепнущая буржуазия, абсолютные монархии, масса рядовых тружеников, католическая церковь. Не будет преувеличением сказать, что в условиях значительных социально-экономических изменений последнее вызывало всеобщее раздражение. В первой половине XVI века в Европе господствовала империя Карла V, правил в 1519-1556 годах, представителя австрийской династии Габсбургов. Он был королем Испании и императором Священной Римской империи. В начале XVI века Священная Римская империя состояла из множества мелких государств, в отношении которых действовали разные системы управления. Княжествами, например, такими как Бранденбург и Саксония, управляли князья, считавшиеся вассалами императора. 7 таких князей были электорами. Это наименование означало, что они избирали императора. Имперскими считались такие города, как Аугсбург. Австрийский император был одновременно и императором Священной Римской империи. Епископствами управляли епископы и архиепископы. Имперские рыцари, секулярные князья, со своими землями подчинялись непосредственно императору. Богемия и Силезия находились за пределами империи, но тоже подчинялись императору. На протяжении нескольких десятилетий Карл V победил своих главных противников, французских королей из династии Валуа. Он смог остановить продвижение Османской империи в Италии. Под властью Карла V была огромная империя, в которую входили Австрия, Нидерланды, Неаполь, Сицилия, Испания и Новый Свет, Мексика и Южная Америка. Он стремился, по примеру Александра Македонского и римских цезарей, к созданию универсальной монархии. Целью Карла V было единство христианского мира под его властью. Он считал необходимым преодоление церковного раскола, возникшего в связи с начавшейся реформацией. В то же время он видел необходимость обновления церкви и отвергал претензии папской курии на руководство. В ходе борьбы за выполнение этих задач Карл V создавал коалиции, подавлял восстания, вел умелую дипломатическую игру, побеждал в сражениях. Карлу V не подчинялись только Англия и Франция. Французские короли Франциск I правил в 1515-1547 годах, и Генрих II правил в 1547-1559 годах, вели с ним войну почти все свое царствование. Они заключили союз с турками, с немецкими князьями. Карл V стал терпеть поражение и в 1556 году отказался от престола. Брат Карла V, король чешский и венгерский Фердинанд, получил в наследство Австрию. Сын Филипп II, Испанию, Италию, Нидерланды и колонии в Америке, а в 1580 году Португалию и ее колонии. Своей сверхзадачей он считал уничтожение протестантов по всей Европе. Он управлял из мрачного дворца Эскориал, выстроенного недалеко от Мадрида. Однако ему удалось немногое. Мусульмане были полностью изгнаны из Испании, но в Нидерландах восставшие протестанты создали Республику Соединенных Провинций. Непобедимая армада из 135 кораблей, направленная против Англии, была уничтожена бурей, 1588. Испания была разорена. У короля были огромные долги, Филипп II вынужден был подписать невыгодный мир с королем Франции Генрихом IV. 1598. После 30-летней войны 1618-1648, которая подвела итог реформации, французские короли сделались самыми могущественными государями Европы. Вторая половина XVII века проходила при доминировании Людовика XIV. Он считался королем с 5 лет, но стал править самостоятельно в возрасте 22 лет, после смерти 1661 первого министра Франции кардинала Джулио Мазарини. Важнейшим государственным вопросом было состояние финансов. В правлении Людовика XIV важную роль играл сын богатого купца Жан-Батист Кольберт, 1619-1683, носивший звание генерального контролера финансов. Кольбер поддерживал крупные мануфактуры, которые играли важную роль в снабжении армии. Во Франции он поощрял производство иностранных товаров, на которые французские дворяне тратили слишком много денег – зеркала и кружева, чулки и сукно и так далее. Улучшались дороги и речные пути. Лангедокский канал соединил Средиземное море с Атлантическим океаном. Уничтожались внутренние таможни, снижались тарифы, регулировались налоги. Кольбертизм, форма меркантилизма, был направлен на достижение активного баланса во внешней торговле и позже использовался как образец Петром I. Людовик XIV в начале своего правления конфисковал имущество у некоторых заворовавшихся чиновников, чем покрыл государственный долг. Но в целом он старался ограничивать буржуазию и не конфликтовать с дворянством. При нем были созданы крупный военный флот, сильная армия, заложены основы французской колониальной империи, Канаде, Луизиане и Вест-Индии. Людовик XIV боролся за гегемонию Франции в Европе, для чего вел многочисленные войны. Деволюционная война 1667-1668 года, война за испанское наследство 1701-1714 года и другие. Он претендовал на роль всеевропейского монарха, нового императора Священной Римской империи. Однако Франция, несмотря на некоторые успехи, справиться с возникавшими раз за разом коалициями почти всех европейских стран не смогла. Результаты войн оказались весьма скромными, а силы страны были подорваны. В XVIII веке на европейскую историческую арену вышли Пруссия и Россия, в которых установилось правление в форме абсолютной монархии. В начале XVII века Пруссия была слабым герцогством, подчинявшимся Польше. Во главе Пруссии стоял курфюрст Бранденбурга. При Фридрихе Вильгельме, великом курфюрсте, в 1640-1688 годах влияние княжества Бранденбург-Пруссия постоянно возрастало. В 1657 году курфюрст Бранденбурга добился независимости от Польши. В Бранденбурге была создана сильная армия, централизованное управление. Курфюрст Фридрих III от императора Священной Римской империи получил титул короля Пруссии и в 1701 году короновался сам под именем Фридриха I. При Фридрихе Вильгельме I правил в 1713-1740 годах. Пруссия превратилась в сильное милитаризованное государство. Мощной абсолютной монархией Пруссия стала при Фридрихе II Великом, правил в 1740-1786 годах. Он считался крупным полководцем, но избежал катастрофического исхода в Семилетней войне 1756-1763, только благодаря смерти русской императрицы Елизаветы Петровны и приходу к власти своего поклонника Петра III. Просвещенный деспот Фридрих II модернизировал страну сверху. Он немало сделал для развития образования, сельского хозяйства и промышленности, ввел более справедливую правовую систему, отменил пытки и цензуру, объявил свободу вероисповедания. Крупным европейским монархическим государством в XVIII веке было австрийское. В VI-VII веках территорию Австрии заселили германские и частично славянские племена. В 1282 году в Австрии утвердились Габсбурги. С XVI века Австрия стала политическим центром формирования многонациональной империи, которая встала на пути наступления Османской империи на юго-восточную Европу. После смерти императора Карла VI в 1740 году все его владения перешли к его 23-летней дочери Марии Терезии, эрцгерцогине Австрии и королеве Венгрии и Богемии. 1740-1780. Мария Терезия начала править в обанкротившейся и разваливающейся империи, на территории которой нацелились соседи. Мария Терезия осуществила реформы почти во всех сферах государственной жизни. Для того, чтобы содержать армию, она подписала закон о всеобщем подоходном налоге, который положил конец привилегиям дворянства и духовенства. В стране началось создание школ за государственный счет. Она провела правовую и административную реформу, уничтожила остатки сословной системы. Современники отмечали ее огромное терпение, тщательное продумывание замыслов, умение ограничить саму себя. Писатель Стефан Цвейг назвал ее единственным великим монархом австрийского дома. При сыне Марии Терезии была отменена личная зависимость крестьян, принят эдикт о веротерпимости. Продолжились реформы в сфере образования, здравоохранения, социальной политики и права. Поддерживались сельское хозяйство, ремесло и промышленность. В войне за австрийское наследство 1740-1748 и в Семилетней войне 1756-1763 Мария Терезия победила и укрепила свое положение. При Марии Терезии Вена превратилась в один из культурных центров Европы, где процветали живопись, архитектура и особенно музыка. Австрия вела с Пруссией борьбу за гегемонию в Германии, окончившуюся поражением Австрии в Австро-Прусской войне в 1866 году. В 1867 году Австрийская империя была преобразована в двуединую монархию Австро-Венгрию.